обеспечить хорошую обработку отловленных животных и одновременно уберечься от возможного заражения, ведь любой из пойманных зверьков может быть источником инфекции. Главное в оборудовании лаборатории – это складной полотняный бокс наподобие стационарного лабораторного ящика Гансена. Каркас из дюралевых трубок обтянут полотнищем с двумя окнами, а одно в головной части для освещения, второе занимает всю верхнюю плоскость бокса и служит для наблюдения за тем, что делается внутри. Отверстия по бокам снабжены стянутыми на концах нарукавниками, плотно охватывающими запястья, когда просовываешь руки внутрь во время работы. Таким образом, изоляция обеспечена. И немного потренировавшись, вполне можно нормально работать. Здесь, в горах, такой полотняный бокс – огромная ценность. С одной стороны, он предохраняет от выхода наружу пыли или паразитов, а с ними и инфекции, с другой защищает от ветра, который вне укрытия может сдуть мелкий рабочий материал. В остальных ящиках и тюках находятся сотни необходимых предметов, от всякого рода ловушек, капканов, коробок с патронами и зарядами до хирургических ножниц. Для чего все это? Научная программа – основной раздел нашей экспедиции, и чтобы познакомиться с нею, нам не обойтись без лекций по зоологии. Вопросы зоологии. Никого не удивляет, что жирафы живут в Африке, а олени — в северных областях, и что с теми и с другими мы не встречаемся в наших лесах. Каждый школьник это без труда объяснит. Жирафы обитают в тропиках, олени — в Заполярье, в то время как наша природа принадлежит к умеренному поясу. Это простейший пример, для каждого из нас он очевиден и вместе с тем наглядно объясняет все основные условия современного распространения животных. В целом можно сказать, что распространение различных видов животных зависит от количества тепла, влаги, света и наличия необходимой пищи, то есть от климата и соответствующих ему условий окружающей среды. Значительно сложнее ответить на вопрос, почему жирафы и некоторые другие виды африканских животных не живут, скажем, в Южной Африке, хотя большая часть ее территории находится в тропическом поясе. Или почему животный мир Мадагаскара резко отличен от фауны ближайшей к нему части Африки. Над подобными проблемами долго ломали голову специалисты, и они продолжали бы оставаться в областях догадок и гипотез, если бы на помощь не пришло дальнейшее развитие таких наук, как геология и палеонтология. Силами поколений зоологов, географов, биологов шаг за шагом восстанавливалась картина заселения земного шара различными животными и определялись пути их распространения из первоначальных районов обитания. В связи с состоянием поверхности Земли в различные геологические периоды, на этих путях возникали препятствия или же напротив, сохранялись своего рода природные мосты. Постепенно возникла самостоятельная наука – зоогеография. Зоогеографы разделяют всю сушу нашей планеты на 8 областей, географические границы которых в значительной степени соответствуют очертаниям континентов, исключая Африку и Азию. В качестве самостоятельных зоогеографических областей выделяются Гавайские острова и Мадагаскар. Всем областям присуща одна общая черта. Развитие их животного мира протекало в прямой зависимости от развития их природных условий. Их состояние его в наше время – результат длительного процесса изменения всего комплекса окружающей среды. Самое значительное по размерам и наиболее важное для нас – Палеарктическая область. Она охватывает четвертую часть суши. В нее входит вся Европа, прилегающая частью Аравийского полуострова, Северная Африка, включая Сахару, Северный и Умеренный пояса Азии. Само собой разумеется, что животный мир на столь огромной территории не может быть однородным. Исходя из специфики развития отдельных ее регионов, Палеоарктическая область делится на четыре подобласти.